Глава 22. Сельский житель. Иначе, как идиллией, жизнь Мудхауза на Лонг-Айленде не назовешь. 50-е годы под Нью-Йорком сравнимы разве что с жизнью писателя в 41-42 году в горах Гарца у баронессы Анги фон Боденхаузен. Расписание его рабочего дня мы уже выучили наизусть, он не изменен ни один десяток лет. 15-минутная гимнастика на крыльце в 8 утра, потом чай, за завтраком читает обычно что-то легкое, вроде Рекса Стаута или Гая Марша, называет этот досуг книгой на завтрак. После завтрака 3-4 часа работы в уютном просторном кабинете окнами в сад. С нью-йоркской квартирой на Парк-Лейн и городской жизнью Вудхауза распростились окончательно. После переезда неугомонная Этель перестроила их новый дом, пристроила к бунгало бар и застекленную веранду солярий, сама обосновалась на втором этаже, там же устроила гостиную, а Плама с его монархом-долгожителем, собаками и кошками переселила на первый. Работает он всегда по одной и той же схеме. Сначала записывает отрывок в блокноте карандашом, называется это пробой пера, и только после этого встает из кресла, пересаживается за письменный стол, над которым уже лет 50 висит любимая картина маслом отделения Гонконгского и Шанхайского банка на Ломбард-стрит, и начинает печатать. В день выходит по 2-3 страницы. Раньше писал вдвое больше, потом второй завтрак. У Этель в это время, она и теперь редко встает раньше полудня, первый. После второго завтрака прогулки с Гаем Болтоном и полуслепым уже Биллом вдоль океана. Каждодневные 4 мили туда и столько же обратно походы на почту и в местную, обычно пустующую библиотеку. В Ремсенберге читают ничуть не больше, чем у Чехова в городе С, где, если бы не девушки и не молодые евреи, да хоть закрывай библиотеку. Утром Вудхауза машинкой, а вечерами за телевизором. Раньше голубой экран он терпеть не мог, теперь же в старости полюбил. Каждый вечер усаживается в кресло перед телевизором со стаканом мартини. Этель предпочитает шерри, причем в немалых количествах. Смотрит бейсбол, бокс и, конечно же, мыльные оперы вроде многосерийных «Любви к жизни» или «На краю ночи». Телевизор, а иногда, очень редко, бридж на двоих, заменяет ему, да и Этель, местное общество. Жители Ремсенберга довольно быстро уяснили себе, что Вудхаузы, люди хоть и вежливые, отзывчивые, но предпочитают в разговоры вступать лишь в крайнем случае, соседи сторонятся, держатся особняком. Исключение делают лишь для внуков. Эдвард и Шерон приезжают к бабушке и дедушке летом на каникулы. А также для Магериджа, всегда желанного гостя. «Мы с Этель никого не видим», — пишет Вудхауз Маккейлу 6 июня 60-го года. «И слава богу, соседи перестали звать нас на свои пирушки. Раза 2-3 в год, не чаще, я сажусь в машину, еду в Нью-Йорк, иду в ресторан обедать, потом в книжный, и в тот же день возвращаюсь обратно. Когда живешь за городом, всегда столько дел». Работает, гуляет и, как полагается старику, вечно ворчит, все время чем-то недоволен, все ему не так. Свежих газет утром нет, надо за ними тащиться на почту, уборщица никуда не годится, всюду пыль. Современная литература оставляет желать. Кристофера Фрая повесить мало. Кингсли Эмис пишет, бог знает что, постыдился бы. Крэму Грину только бы слюни пускать. Нэнси Митфорд сочиняет сплошную похабщину и вообще давно исписалась. Не устраивает его и Бродвей. Хуже моей прекрасной леди срону не видал. И BBC, гнусный между собойчик. И историческая родина. Открываю Daily Express или Daily Mirror, и отрыв берет, когда читаешь о том, что творится в Англии с Англией. Слов нет, только и остается, что головой качать. Зато Америку теперь полюбил любовью брата. Еще бы, ведь 16 декабря 1955 года, когда Вудхаузы получили американское гражданство, Плам — американский писатель. «Наконец-то мы отомстили вам за Т.С. Эллиота и Генри Джеймса», — пишет ему в это время Фрэнк Салливан. А вот что, как всегда полушутя полусерьезно, пишет Вудхауз Таунэнду 7 октября 1956 года. Я всегда боялся, что если поеду в Англию, у меня будут неприятности. Но не станут же они арестовывать американского гражданина. Американский гражданин не устает расписываться в любви к Америке. В рубрике «Это Нью-Йорк» Нью-Йорку и Америке, конечно, достается, но беззлобно, по-дружески. Вудхаус Америку скорее журит, чем ругает. И ни слова о политике. Бурных 60-х как будто нет. Нет ни Кеннеди, ни Хрущева, который, распалившись, колотит башмаком по трибуне ООН, ни Карибского кризиса, ни Кастро, ни хиппи, ни Битлз, ни Черных пантер. Зато красочно и остроумно описываются местные нравы и с особым смаком всевозможные преступления, в которых, слава богу, нет недостатка. Весной 1956 года Вудхаус выпускает панегирик Америки, отчасти самому себе, небольшую книжку «Америка, ты мне нравишься». Эту автобиографию с отступлениями мы знаем и уже не раз цитировали. «Америка, ты мне нравишься» — американский вариант за 70. За 70 еще и панегирик Лонг-Айленду. Верно, старик ворчлив, но в сущности жизнью на океане, тем более за океаном, доволен. «Предпочитаю я жить за городом или в Нью-Йорке?» — отвечает он на дежурный вопрос американского журналиста. «Конечно, за городом. Мне здесь лучше работается. Я лучше выгляжу и лучше себя чувствую. Теперь нет необходимости по несколько раз в день выводить Билла на поводке. Могу выходить на улицу, не вызывая лифта. И воздух свежий. Нет ни грязи, ни копоти. Ремсенберг облетела новость. Вудхаус нашел свою нишу». Так и подмывает прибегнуть к расхожему штампу. Ничто не нарушало безмятежной жизни Плама и Этель на Лонг-Айленде в 50-е и 60-е годы. Нет, кое-что нарушало. Перед самым переездом в Ренсенберг Стивен Спендер, известный английский поэт, а также новеллист и критик, сделал Вудхаузу заманчивое, но довольно рискованное предложение опубликовать в только что отрывшемся журнале «Encounter», который Спендер возглавил, текст берлинских радиопередач. Заманчивая, потому что можно было в который раз объясниться, не повинившись. Рискованная по той же причине. Полузабытая история могла ведь всколыхнуться вновь. Предложение Спендера Вудхаус, хоть и не сразу, принял, однако внес в текст передач некоторые коррективы. Было. Очень может быть, что мой сегодняшний рассказ покажется слушателям немного бестолковым, а мои рассуждения несколько бессвязными. Но это, как сказал бы Берти Вустер, легко подается элементарному объяснению. Видите ли, я только что вышел на свободу после 49 недель, проведенных в немецком лагере для интернированных гражданских лиц иностранного подданства, и последствия пребывания в нем еще не совсем прошли. Ко мне до сих пор не вернулось полностью мое непобедимое душевное равновесие, за которое мною в прошлом все так восхищались. Стало. Если тем, кто меня слушает, мои замечания покажутся немного бестолковыми, это, как сказал бы Берти Вустер, легко подается элементарному объяснению. Я только что вышел на свободу после 49 недель в немецком лагере для интернированных, который сокращенно назывался ИЛАГ, и теперь мое душевное равновесие уже не то, что было раньше. Как видим, о последствиях пребывания в ИЛАГе ни слова. Душевное равновесие перестало быть непобедимым, да и самим Вудхаузом больше не восхищаются. Кроме того, Вудхауз осмотрительно выбросил, и тоже из первой передачи, пассаж о том, что жизнь в концлагере имеет свои преимущества. А также похвалы в адрес немцев. Бравые такие молодцы, в нарядной зеленой форме, и у каждого в руке пулемет. Имелись и прочие разночтения с берлинскими радиобеседами. Впрочем, неудивительно, ведь за эти годы текст передач неоднократно автором редактировался и для Вудхауза «В стране чудес», и для «Апологии», и для эссе «Теперь я подставляю обе щеки». Словом, и автор, и журнал хорошенько перестраховались, и результат превзошел все ожидания. Публикация крамольных передач в октябрьском и ноябрьском номерах «Encounter» за 1954 год прошла незамеченный. Вудхауза, повторимся, вели в Ренсенберге замкнутый образ жизни. И Этель, не зря же внуки прозвали ее полковником, тщательно следила за тем, чтобы никто из непрошенных гостей не нарушил покой престарелой знаменитости. Сам Вудхауз был слишком мягок и радушен, чтобы ставить посетителям заслоны. Граница, словом, была на замке, но и неукротимый Этель случалось давать слабину. Иные посетители бунгало на Баскет-Нек-Лейн пришлись ко двору, хотя и проявляли недюжинную настырность. Целый день донимали хозяина дома вопросами, не брезговали и спиртным, которым в тайной надежде на скорое расставание почивал их гостеприимный хозяин. Юный британец Джон Хьюз, к примеру, с пристрастием расспрашивал Вудхауза о его творческом методе и планах на будущее. В то же время Хьюз и сам рассказал Пламу немало интересного о том, что ставится в лондонских театрах, в том числе и в театрах музыкальных. Еще более полезным гостем оказался американец и тоже совсем еще молодой Дэвид Джейсон. Вудхауз был его кумиром, и Джейсон напросился с ним на прогулку, а потом обратился с просьбой дать интервью. Интервью вскоре появилось в журнале колледжа, где Джейсон учился, и легло в основу первой биографии Вудхауза. Вудхауз — портрет мастера. Везло с ходоками, увы, не всегда. Журналист и писатель Ричард Асборн вызвался написать литературную биографию Вудхауза. Плам согласился, но с условием, что речь книги пойдет о творчестве, а не о жизни. Асборн взялся за дело, забросал Вудхауза вопросами по почте и так увлекся, что высказал целый ряд самых невероятных теорий и гипотез. Он почему-то решил, пожаловался Вудхауз Маккейлу в письме от 25 января 1956 года, что в детстве я настрадался от своих многочисленных тетушек, иначе, мол, я бы о них столько не писал. Все эти ребята почему-то возомнили, что каждое литературное произведение обязательно таит в себе нечто из жизни автора. Но завиральные теории — это еще полбеды. Беда же состояла в том, что Асборн нарушил договоренность. Когда он прислал Вудхаузу окончательный вариант своего труда «Вудхауз за работой», то выяснилось, что в нем имеется целая глава, страниц 70, о пребывании писателя в лагере и радиопередачах. Не обошел эту запретную тему и репортер из «Дейли Экспресс» Рене Маккол. Сославшись на Малькольма Магариджа, он попросил дать ему интервью и несколько часов подряд одолевал Вудхауза вопросами о войне и лагере. Журналисты, как назло, интересовались именно тем, о чем Вудхаузу хотелось говорить меньше всего. Когда же Этель наконец вмешалась, сказав, что муж устал, да и отвечать на такие вопросы ему тяжело, был искренне удивлен и раздосадован. «Решено», пишет Вудхауз Таунэнду 26 июля 1956 года. «С каждым газетчиком, который впредь захочет получать интервью, я буду вести себя, как Ивлин Во». Сноска. Как раз в это время Ивлин Во обвинил двух журналистов «Дейли Экспресс» в клевете и подал на них в суд. И Хьюза, и Асборда, и Маккола удалось выпроводить лишь после того, как им были вручены последние книги Мэтра. В основном, книги со старыми, испытанными серийными героями, Дживсом, конечно же, в первую очередь. Такие, как «Дживс и феодальный дух» 1954 год или «Дживс на взморье» 1960 год. Но имелось и нечто внесерийное. «Французские каникулы» — небольшой роман, который стоил Вудхаузу больших усилий. «Самая длительная и самая трудная работа из всех, какие у меня были, — это, пожалуй, эксперимент». В чем же он состоял, этот эксперимент? Не в том ли, что Вудхауз впервые в жизни воспользовался чужим замыслом, пьесой Гая Болтона «Три слепых мыши»? Или в том, что действие романа происходит не в Англии или в Америке, как обычно, а во Франции, и герои по большей части французы? Или же в том, что книга строится на идее зонтичного клуба, которая также принадлежит не Вудхаузу, а Болтону? А может быть, особенность этой книги состоит вовсе не в том, что за французские каникулы, которые стоили автору столько труда и сил, критика ругала Вудхауза как никогда раньше. Особенно усердствовал критик из Observer, который продемонстрировал в своей рецензии целую россыпь непарламентских выражений и полнейшее незнание содержания рецензируемого произведения. На что Ивлин Во, всегдашний защитник Вудхауза, отозвался в Spectator 24 февраля 1956 года язвительной репликой. «Много-много лет назад я был одним из постоянных рецензентов Observer. В преданности литературе объединить нас тогда было трудно, однако давно вышедших из моды представлений о том, что такое игра по правилам, мы придерживались и были убеждены, что сначала надо книгу прочесть, а уж потом ее поносить. Вопреки резкому критическому отзыву, имевшего мало общего с тем, что по-английски зовется «fair play», читателями роман принят был на ура. И то сказать. Насмешка над французами в Англии всегда принимается на ура, и к очередному изданию 1973 года Вудхауза попросили написать короткое вступление от автора. Плам, ему тогда уже исполнилось 92, забыл или притворился, что забыл, кто автор рецензии и где она была напечатана. Зато хорошо запомнил, как вступился за него собрат по перу. Лучше всего я помню, что кто-то написал о книге мерзкую рецензию в каком-то еженедельнике, а Ивлин Во кинулся меня защищать и несколько месяцев терзал подлеца зубами и когтями. Вряд ли Во несколько месяцев терзал подлеца зубами и когтями, но было за что. Рецензент Observer, как бы это помягче выразиться, был не вполне прав. «Французские каникулы», где 75-летний писатель на этот раз обошелся без Вустеров и Эмсвортов, удались на славу. Не зря Плам потратил на совсем небольшой, чуть больше 100 страниц роман, столько сил и времени. Верно, Болтон снабдил его сюжетом и идеей зонтичного клуба, за что Вудхаус, по словам Натальи Трауберг, разделил с Болтоном гонорар, разделил и скрыл эту подробность от Этель. 89-летнего Болтона, 88-летняя Этель со времен сотрудничества друзей и соавторов бродвейских мюзиклов в 20-е годы недолюбливала, и мы помним, по какой причине. Но Болтону при всем его опыте и мастерстве ни за что было не придумать ни суровую старую деву Кейт Трент, которая, в отличие от двух своих младших сестер красавец, вечно не в духе, а глушительно храпит по ночам. И пошла не в мать, как сестры, а в отца, чья сила таилась в уме, а не во внешней прелести. Ни комиссара полиции Пьера Александра Бьюисенеда. Мнения по его поводу разделились. Одни считали его неправдоподобно учтивым, дельным и надежным, другие — чем-то вроде озверевшей черепахи. К первой школе, заметим, принадлежал только он сам. Ни тем более остроумца и ленивца. Как же трудоголик Вудхаус любил бездельников: Николя Жуля, Сен-Ксавье Огюста, маркиза де Мофиньез и Валери Боберана, которого друзья ласково называли «старым хрычом», и которому пришла в голову блестящая идея. Человек по природе не хочет мокнуть, но по той же природе ему лень захватить зонтик. Основываем клуб. Каждый что-то платит и получает значок или повязку. Его застает дождь. Он входит в ближайшую лавочку и получает зонтик. Дождь кончился. Отдаешь в другую лавочку. Просто, казалось бы, а какой доход? Миллионы членов. Теперь понятно, кому мы обязаны каршерингом. «Французские каникулы» вышли в 1956 году, за 5 лет до 80-летия Пелома Гренвилла, про который он обмолвился Фрэнку Салливану. 80 все становится чуть серьезней. И юбилей нарушил безмятежную жизнь Вудхауза больше всего остального. Поздравлений было много, и все разные, каждый на свой лад. Принимала поздравления с утра до позднего вечера, просиживая у телефона внучка Плама Шерон Казалет. Отметились сливки современной англоязычной литературы: Уинстон Хьюоден, Грэм Грин, Огден Нэш, Олдос Хаксли, Джон Апдайк, и не они одни. И, разумеется, Ивлин Во своим выступлением на BBC, о котором уже шла речь. Издательство «Саймон энд Шустер» поздравило юбиляра, выпустив очередной роман из бландингской серии «Рад служить», а также сборник избранных произведений «The Most of P.G. Wodehouse». В объемистый том вошло почти все, созданное писателем за последние годы. Герберт Дженкинс издал в Лондоне «Лед в спальне», в русском переводе В. Вольфсона «В каждой избушке свои погремушки». Герой романа, светящийся, словно летнее солнышко, Фредди Виджин, один из самых трогательных и обаятельных героев Вудхауза, из тех, кого Наталья Траубер называет ангельскими подобиями. А извительный мистер Шусмит, чьей адвокатской конторе служит, сравнивая себя с горным орлом в неволе Фредди, отъявленным лоботрясом. В ответ на рассказ собеседника о том, что у него имеется скромный достаток, Фредди обычно отвечает: «А у меня сплошной недостаток». Когда он стоит в очереди, его спрашивают: «Вы последний?» Он отвечает: «Я всегда последний». Когда же он говорит, что приехал по делу, это неизбежно вызывает громкий смех. Дело и Фредди Виджин — вещи несовместимые. Нью-Йоркские и лондонские СМИ, а также журнал «Нью-Йоркер» отправили в Ренсенберг многочисленный журналистский десант. «Моему творчеству без году недели», — шутил Вудхаус, разливая, как заправский бармен, вино и пиво гостям, «когда ты уже написал книг 80 по книге в год, и все они один и тот же эдвардианский роман, иной раз бывает трудно сочинять книги с такой скоростью, как раньше». Журналисты не только выпивали, но и задавали вопросы, в том числе и Алистер Кук из «Манчестер Гардиан». «Алистер Кук, как здоровье 80 лет?» — Пелом Кренвилл Вудхаус. «Неважно, слышу левым ухом, а в остальном — отлично». А.К. «Как вам Лонг-Айленд?» — ПГВ. «Мне здесь нравится, в Нью-Йорк езжу 2-3 раза в год, не чаще». А.К. «Вы счастливы в браке?» ПГВ. «Господи, счастлив уже 47 лет, представляете?» А.Г. «Доход от ваших книг постоянный?» ПГВ. «Почему-то получаю ужасно много денег из Швеции, сам не знаю почему. Нет, кажется, ни одного языка на свете, на который бы я не переводился. На русский разве что. Мне шлют мои книги на бирманском, корейском, японском. Не понимаю, о чем там. А ведь написал эти книги я. Это просто поразительно. Не могу себе представить, что все они думают, когда меня читают. Значит, любят читать. А я писать. Не знаю, что бы я делал, если бы не писал».